Верь мне, все теперь будет прекрасно. Мы встретились в странный период моей жизни. Доброй ночи. Вы слышали последнюю мелодию и слова из дублированной версии, последние слова из дублированной версии фильма «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, который вышел на экраны в 1999 году и довольно быстро стал культовым. Фильм входит во все списки лучших фильмов 20 века и во все списки великих режиссеров, которые рекомендуют к просмотру какую-то свою программу лучших фильмов. Я попробую, сделаю попытку рассказать краткое содержание фильма, как бы вот здесь, в первой паузе нашего разговора, потому что, в общем, эта программа, сегодняшняя программа, рассчитана на тех, кто этот фильм видел, и кому вопросы, которые поставлены в нем, показались интересными. Я всегда повторяю, что любой популярный фильм, культовый фильм, всегда событие. Это событие, которое разыгрывается в области восприятия, почти в области реальности. И дальше все очень сильно зависит от того, как мы поступим с этим событием. Если мы как-то сможем понять его значение для себя, тогда это будет действительно событие. А если не сможем, и это останется где-то в области бессознательного, то так в результате возникают, я бы сказал, кинематографические неврозы. Разговор о фильме «Бойцовский клуб» сегодня по телефону 495-956-1514 и на сайте нашей программы в интернете www.serebnite.ru. «Серебните» пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «С» как доллар. Тема, о чем, собственно говоря, фильм «Бойцовский клуб». Очень краткое содержание. Любители фильма, я думаю, меня поправят. Мы знакомимся с рассказчиком. Его роль исполняет Эдвард Нортон, и у него нет имени. Мы не знаем, как его зовут. Знаем только, что он 30-летний зарплатный раб. То есть работает в офисе крупной автомобилестроительной корпорации, наблюдает за всякими разными безобразиями, которые творятся в этом офисе. Понимает, что там из-за всяких разных небрежностей гибнут люди, но сделать с этим ничего не может. В свободное время он занят тем, что обставляет свое жилище, свою квартиру мебелью из хорошо знакомой нам Икеи. И там звучит вопрос, какой же все-таки сервиз лучше выразит меня как личность? Вот он таким образом пытается самовыражаться. В результате имени у него так и нет, он мучается бессонницей и не в состоянии отличить порой сон от яви. А в результате врач советует ему столкнуться с настоящими чувствами и для этого посещать группу пациентов, страдающих от рака, то есть умирающих пациентов, в первую очередь пациентов, страдающих от рака яичек. Он как бы врач утверждает, что бессонница – это не настоящее страдание, а рассказчику для того, чтобы его преодолеть, нужно увидеть настоящее. Там он знакомится с толстяком Бобом, бывшим бодибилдером, у которого выросла женская грудь в результате операции по удалению яичек и злоупотреблению стероидами. И во время посещения разных таких групп он замечает еще одного самозванца. Да, ведь они же представляются участниками групп, девушку по имени Марла, которую играет потрясающая Хелена Бонем Картер. Ну, в общем, особого... Он начинает спать от этого. Вот, познакомившись с человеческой трагедией, он засыпает. И потом он во время очередной командировки в салоне самолета знакомится с человеком по имени Тайлер Дёрден, которого играет Брэд Питт, изготовителем и продавцом мыла. Вот, добравшись из аэропорта до дома, он вдруг сталкивается с тем, что его квартира взрывается. Он почему-то звонит своему попутчику, Тайлеру Дёрдену, и оказывается у него в доме, абсолютно разгромленном, стоящем где-то на пустыре, и знакомство сразу начинается с драки. Поколотив друг друга, довольные друзья живут в этом странном жилище Тайлера и образовывают бойцовский клуб, где люди с определенными правилами могут прийти бить друг другу морду. Первое правило бойцовского клуба – никогда и никому не рассказывать о бойцовском клубе. А Тайлер живет за счет изготовления высококачественного мыла из жира, который он похищает в клиниках, косметических клиниках, где проводится липосакция. Мы продавали состоятельным бабенкам их же собственные жирные задницы. Кроме того, Тайлер спасает Марлу от самоубийства и притаскивает ее к себе домой и вступает с ней в интимную связь. А постепенно борцовский клуб превращается в организацию своего рода чернорубашечников, в некий проект под названием «Разгром». Но чем дальше идет время, тем больше рассказчик понимает, что Тайлер – это он сам, точнее, та сторона личности, которую он скрывает сам от себя, альтер-эго. Перед его глазами вновь возникает Тайлер. В конце концов, рассказчик неожиданно понимает, что вот эта организация, которую он же сам в образе Тайлера Дёрдена создал, стала невероятно влиятельной. Она собирается разрушить здания крупнейших финансовых корпораций. И все, чуть ли не все окружающие, рядовые граждане, клерки, врачи, полицейские, все они члены проекта «Разгром», которые преклоняются перед ним, перед незнакомцем. И все заканчивается тем, что он уже не может, рассказчик, предотвратить взрыв, организованный проектом «Разгром». Но, наконец, окончательно осознает, что у него с Тайлером одно тело. В фильме он стреляет себе в щеку, и пуля при этом простреливает затылок Тайлера. И герой обретает сознательность, единство личности, к нему возвращается Марла. Почему в фильме? Потому что, естественно, книга поставлена по не менее знаменитому роману Чака Паланика, который заканчивается иначе. Но мы сегодня говорим о фильме 495-956-1514, постоянный телефон программы «Серебряные нити» и «Радио России», разумеется, тоже. О чем фильм, откуда берется вот это альтер-эго, второе «я» героя, и откуда берется проект «Разгром». Такое впечатление, что мы подгадали эту тему как раз к событиям в Лондоне, потому что, ну, вот то, что происходит постоянно по всему миру, так вот метафорически уж очень напоминает проект «Разгром». Поэтому фильм, в общем, о том, что происходит с человеком, что происходит с нами в наши дни. 495-956-1514 и www.serebnite.ru. Входите на сайт, нажимаете кнопку «Наш форум», а дальше сориентируйтесь. В фильме, в общем, практически нет песен, кроме той, которую вы слышали, поэтому музыкальные паузы я сегодня подобрал сам. I'm gonna run it down. Tell him anything you want. Pod my broom, honey, I used to love it. Ooh, I used to love to rob rings with survivors. Scratching bug, bye bye. I used to love it. Oh, oh, when you did it, when you did it, come around. You know you lied, yes you did. I used to leave you hanging in the bed, my hand on that. Серебряные нити. Надо сказать, что фильм «Бойцовский клуб» – фильм чрезвычайно энергичный, и поэтому голос одной из лучших фанковых исполнительниц показался мне очень подходящим к тому, что происходит в фильме. Можно очень по-разному как бы начинать все это, но тут есть несколько, на мой взгляд, главных вопросов. Во-первых, почему человек обретает некую реальную жизнь, ну, как бы только в смерти, только общаясь с людьми, которые как бы так или иначе готовы расстаться с жизнью. Именно этому посвящены психотерапевтические группы, на которых мы знакомимся как бы с главными героями фильма. Вообще, в сценарном искусстве есть свои принципы мастерства, и герой становится героем только тогда, когда у него есть какая-нибудь цель. Я имею в виду, до тех пор, пока у человека есть только качество, он персонаж. Как только появляется цель, он становится героем фильма. Так вот, я думаю, что цель неизвестного Эдварда Нортона, актера, который играет эту роль, она заключается в том, чтобы обрести имя. Все очень просто. Он живет неподлинной жизнью, его как бы нет. И его задача – обрести имя. Он сначала пытается сделать это среди умирающих, выдавая себя за такого же больного раком, тем более вот такой вот чрезвычайно тягостной моральной формы, когда как бы мужчина теряет, или женщина теряет качество своего пола, меняется гормональная картина. Откуда это берется? Ну, вообще, еще Жиль Делес когда-то сказал, что современный человек живет для того, чтобы умереть. Точнее говоря, живет для того, чтобы умереть имманентной смертью, смертью индивидуальной. Поскольку вот действительно Ну, как бы все на это очень похоже. Ну, например, когда спрашиваешь богатых людей, вот а зачем вам столько денег, то они, как правило, отвечают, ну вот потомкам. Потомки – это те, кто будут после меня. Да, мы хотим оставить наследство, оставить след в людских душах, душах родственников или в истории. И получается, что некоторой реальностью нашей жизни, вот моментом, когда мы обретаем имя, становится смерть. Ну, по всей видимости, несмотря на то, что в результате своей ненастоящей истории рассказчик рассказчик начинает спать, ну, видимо, как молодому человеку, ему хочется обрести имя и какую-то цель, смысл существования еще при жизни. А вот эти самые самовыражения с помощью покупки в Икее той или иной мебели или сервиза его не устраивает. Его явно задевает девушка Марла, которую он встречает на одной из групп. Но так как она конкурентка, она как бы выступает в качестве его совести, да, вот они вдвоем как бы обманывают, потому что они на самом деле здоровы. Но, в общем, ни до каких отношений дело не доходит, потому что человек, который пытается самоопределять себя с помощью вещей, как бы отсутствует. Он не берет на себя право вступать в любые отношения. Да, вот вместо него существует его квартира, мебель, все то, что в некий критический момент взорвется. А дальше он раздваивается. Психиатры, коллеги мои, сказали бы, что происходит схизис, расщепление чревного разума. Из безымянного персонажа выделяется герой Тайлер Дёрден, у которого есть имя, который представляет из себя сплошное право на поступок и, в общем, фактически сплошную агрессию, точнее, сплошной выброс агрессии, потому что, собственно, никакой идеологии вот этот бойцовский клуб и проект «Разгром» под собой не имеют, кроме самого по себе, они так об этом и говорят на собраниях клуба, выброса энергии. Они дерутся по с минимумом благородных правил, и как бы за счет этого начинают лучше себя чувствовать. Как бы мы сказали, начинают себя чувствовать более уверенными. Так вот, человек, который олицетворяет собой сплошную агрессию, он выделяется, надвое расщепляется разум незнакомца нашего, человека без имени, и появляется его величество Брэд Питт в роли вот такого лидера чернорубашечников без идеологии, никакой национальной или какой-либо другой идеологии. У них нет, у них есть только одна идеология, ну, более или менее справедливо бить друг другу морды и уничтожать всю ту культуру, которая мешает им самореализовываться. Вообще, генетика этих событий, она очень хорошо известна. Это очень древний мифологический сюжет. Тайна его начинается с тайны близнецов или дублей. Вот интересно, да, как будет чувствовать себя человек, если правда встретит на улице своего клона, свое альтер-эго, вторую часть своего собственного «я». Этот сюжет, более или менее общеизвестным способом, описал Роберт Льюис Стивенсон в знаменитом романе «Загадочная история доктора Джекила и мистера Хайда». Эту историю знают все. Эта история послужила, кстати говоря, прообразом очень многих комиксов современных. Ну, например, знаменитого комикса про Халка, которого, кстати говоря, во втором фильме про Халка будет играть тот самый Эдвард Нортон, который играет роль незнакомца в бойцовском клубе. Поэтому вот тут все очевидно. Весь вопрос в том, что, казалось бы, что происходит? Ну, безымянный незнакомец обретает имя. Это имя Тайлер Дёрден. Вот это он настоящий. Он, который позволяет себе выбрасывать свою эмоцию, вот как бы цинично продавать обратно человеческий жир в виде мыла. И вообще человек абсолютно свободный. Весь вопрос в том, почему же все-таки это второе эго не поглощает целиком незнакомца. Почему неизвестный персонаж Эдварда Нортона не становится целиком персонажем Брэда Питта, не превращается в Тайлера Дёрдена, а наоборот отчаянно сопротивляется тому, чтобы вот этот агрессивный персонаж его захватил. Даже о происхождении вот этого раздвоения личности можно рассказать очень много интересного. В клинике все знают такое раздвоение личности, или схизис, носит название шизофрении. Но мы ведь не о шизофрении, мы о культуре. Так вот, Грегори Бейтсон, знаменитый психолог и философ американский, его группа в Пало-Альто еще в 60-х годах описали такой феномен, который не мешало бы знать каждому из нас по той простой причине, что это стандартный феномен нашего воспитания. Грегори Бейтсон написал особый тип воспитания человека, который приводит к шизофрении, то есть к раздвоению личности. Такому, как, или примерно такому, как показано в фильме. Этот тип воспитания заключается в том, что родители дают ребенку два прямо противоречащих друг другу сигнала, или два приказа. Первый приказ – это подражать во всем родителям, то есть полностью им подчиняться. А второй приказ – быть самостоятельным. То есть, как бы на словах родители требуют самостоятельности, принятия решений, смелых шагов, а на деле в реальной жизни требуют абсолютного подчинения и следят за каждым шагом. Чем больше вот этот парадокс выражен, тем сильнее он разрывает личность на две части. В общем, сложно очень с клиникой, потому что, ну, не совсем такая концепция в клинике во всем мире подтверждается. А вот похоже, что Грегори Бейтсон абсолютно точно описал то, что происходит в культуре. Вообще, на самом деле, вот если вы задумаетесь, то школьное, государственное воспитание заключается как бы в двух тех же самых тенденциях. На деле школа, вуз, работа, служба в армии, да и вообще государство требует от своих жителей абсолютного подчинения. То есть как бы самовыражение с помощью покупки предметов в Икее – это вовсе не криминал. Это так требует культура. Вот все покупают, и все так самовыражаются. Значит, и ты должен самовыражаться именно таким способом. И шаг вправо, шаг влево, расстрел. Но при этом будь, пожалуйста, самостоятельным и отвечай за себя сам. И тут образуются те самые силы, которые начинают работать на разрыв. Человек перестает понимать, что же делать. Потому что только быть как все мы не можем. У нас есть индивидуальность. Эта индивидуальность требует свободы, реализации, самовыражения. А с другой стороны, есть общество, которое требует подчинения и жертвы свободой во имя этого самого общества. И несложно, наверное, представить себе человека, который как бы разрывается на две половины. Одна, ну, давайте назовем ее дневной, сознательной половиной, это половина, которая, ну, как бы исправно ходит на службу. А вторая, ночная, теневая половина, это та половина, которая позволяет себе разные выходки, начиная от более или менее социальных, социально приемлемых всевозможных отрывов в ночных клубах и кончая все теми же самыми драками на улице. Поэтому Дёрден и раздвоение героя бойцовского клуба вовсе не такой фантастический факт, каким мы, ну, как бы хотим его считать. Как много из нас утром на работе являются чем-то одним, а после работы, вне работы, ведут себя как совершенно другой человек. Но всегда встает один и тот же вопрос. Почему этот другой человек в конце концов агрессивен, и почему эти два человека в нас борются? Почему общественный человек, подражающий человек, сопротивляется вот этому второму Тайлеру Дёрдену, агрессивному цинику? Ну, давайте об этом после коротенькой музыкальной паузы. Tell ya about a man. He has a lot of feeling in his hands. And his name was Jimi Hendrix, yeah. Jimi Hendrix. Was his name. He got name back. Серебряные нити. По-прежнему о фильме «Бойцовский клуб» мы разговариваем в прямом эфире. Извините, в прямом эфире программы «Серебряные нити». Альтер-эго главного героя Тайлер Дёрден, собственно говоря, своими словами объяснит все то, о чем я говорил в первой половине программы. Он скажет, цитирую, «Телевидение внушило нам веру, что мы все станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все вранье. Теперь мы начали это осознавать, и это приводит нас всех в ярость». Ну вот это, наверное, очень короткая и очень точная формулировка того, что сегодня происходит, как мне кажется, со всеми молодыми людьми, или, по крайней мере, с большинством из них. Если родители думают, что вот с их детьми это не так, то, в общем, они не совсем правы. Ну, опять же, это мое субъективное мнение. Можете с ним соглашаться, можете нет. Тут всегда встает вопрос, зачем все-таки нужна агрессия, зачем нужно весь мир насилием и разрушен до основания, а затем. Потому что, да, это требование подражания воспринимается как насилие. На самом деле, Эрих Фромм все это объяснил, в общем, достаточно давно. Понимаете, для того, чтобы... Это страшная беда. Она заключается в том, что для того, чтобы вот этим сложным очень миром, он очень сложный, очень запутанный, система взаимоотношений в нем, вот эта система бесконечных подражаний тоже необыкновенно запутана. Выбрать бы, кому правильно подражать. И где, в Икее или там в каком-то другом супермагазине покупать мебель. Так вот... агрессия и проект «Разгром» — это попытка все упростить. Если вы задумаетесь, то легко поймете, что для того, чтобы чем-то управлять, проще всего это разломать в куски. Да, и тогда эти куски покажутся послушными. В этом смысле Фромм говорил о стремлении к некрофилии. Дело в том, что для того, чтобы полностью управлять человеком, его надо сначала убить. Убить хотя бы внутри себя. То есть, да, считать его не человеком, имеющим свободу, а вещью, предметом. И Дёрден, альтер-эго главного героя, таким считает Марло. Уж извините меня за нерадийное выражение, но он... Как бы у него нет с ней отношений. Он ее трахает. И как бы потом быстро выгоняет из дома. Чем, ну, до смерти напоминает мне поведение многих мужчин. И тут возникает первый конфликт, когда неизвестный начинает понимать, что Дёрден – это он сам. Потому что как бы ему хочется с Марлой поговорить. Дёрден никак не дает этого сделать. Для него Марла – это вещь для удовлетворения своих сексуальных желаний. И здесь, как мне кажется, кроется основа разгадки. Дело все в том, что, разрушая реальность, производя разгром, человек лишается языка. Ну, что такое «Бойцовский клуб» и проект «Разгром», который существует в фильме? Он позволяет один-единственный способ самовыражения – мордобой. Это, между прочим, тоже оказывается способом самоограничения. Поскольку выразить-то себя никак и не удается, потому что разговоров, идей, мыслей в программе нет. В программе есть, собственно говоря, только один сплошной мордобой. И этого оказывается мало по той простой причине, что человеческое сознание – это некий язык, основанный на его культуре. Хорошая она или плохая, но разрушить культуру мало по той простой причине, что ты тогда теряешь способность говорить. И как это было, например, при советской власти, за тебя начинают говорить лозунги. То есть кто-то другой, поскольку ты способен только, ну, например, как в фильме «Бойцовский клуб», бить морду. И выясняется, что вот эту вот вертящуюся внутри внутреннюю неудовлетворенность ты вроде бы выбросил, а выразить себя все равно не можешь. Ну, не можешь, потому что это тупик. Ну, как бы можно заниматься сексом с женщиной, но если ты хотя бы как-то хочешь с ней вместе существовать, придется еще и разговаривать. Много чего еще придется делать. Ну, придется все равно говорить на каком-то языке о чем-то. Потому что иначе ты теряешь больше, чем приобрел. Поскольку ты теряешь человеческие способы самовыражения. Вот это и есть проблема. С одной стороны, как говорит Тайлер Дёрден, «Бойцовский клуб» — это выражение потребности раздвинуть те стены, которые мы воздвигли вокруг себя, и впервые испытать боль. С другой стороны, испытание боли самого по себе еще недостаточно для того, чтобы иметь в наличии какую-то полноту жизни. Потому что, да, боль, как своя, так и чужая, это чувство безголосое. Так как Тайлер Дёрден и созданный им проект «Разгром» становится движением, чем-то, конечно, напоминающим фашистские коричневые рубашки, то в книге Чака Паланика неизвестный, в конце концов, убивает себя. Убивает себя, оказывается, на небе, и там на небе вдруг выясняется, что ну, как бы к нему подходят все те же самые члены его же собственного проекта «Разгром» и спрашивают его, чего изволите, как это было на Земле. Ну, это, наверное, наиболее логический выход из ситуации. Ну, конечно, в кино его смягчили, и неизвестный всего-навсего простреливает себе щеку и как бы объединяется с Марлой, окончательно став самим собой, видимо, в надежде этот проект каким-то образом прекратить, потому что он что-то понял. Но понять вот это, наверное, необходимо каждому человеку, потому что в конце концов, наверное, самое главное, что мы должны объяснить вот тем молодым людям, для которых этот фильм культовый, что в любом случае для того, чтобы чувствовать себя полноценным и довольным культуром, разгрома мало. Если ты чувствуешь, что, цитирую, из фильма, да, из сценария. Мы живем в мире шопинга, некого убивать, не с чем бороться, нечего преодолевать и исследовать. И в таком выхолощенном обществе рождается этот всечеловек. Он пытался делать все, чему его учили, пытался приспособиться к этому миру, став тем, кем он не является. На самом деле в этом есть и некоторая мишень. Если мы ощущаем то, что живем в лживом обществе, надо... Самый главный враг, вот эта самая лживость, и, наверное, здесь есть тема для очень серьезной борьбы. Но главное в этой борьбе не проглотить язык, не потерять его, потому что тогда, в общем, бороться будет незачем, потому что тогда наступят совсем другие ограничения. И вовсе не факт, что ты окажешься в них победителем или самым сильным. Вот этот вопрос, наверное, с моей точки зрения, останавливает человека без имени в конце фильма. Это все, что я сегодня могу сказать. Я прошу прощения у тех любителей фильма, которые понимают это по-другому. Мне остается только добавить, напомнить, что, в общем, я попытался написать о том, как смог бороться с пошлостью и лживостью своего мира человек по имени Данте Алигьери. Вы слушали об этом цикл передач. Однако Данте, который был человеком агрессивным, научился даже своими врагами разделываться языком. Это сложно, гораздо сложнее, чем разламывать реальность на мелкие управляемые кусочки. Спасибо всем, кто внимательно меня выслушал. Спокойной ночи. I'm just a child.